Глава 16. Они поджидали меня неподалеку от полузаброшенной беседки. Деревянные стены с подгнившими резными арками, чуть ли не единственный пробел в безупречном хозяйстве архимага Ольсона. Трое в темных, бесформенных одеяниях отлепились от стены и пошли мне навстречу. На головах черные колпаки с прорезями для глаз, под руками завихрение магических потоков, складывающихся в боевые заклинания, ждали меня, готовые нанести удар в любую секунду. Я же, признаюсь, порядком растерялась, потому что не ожидала ни такой молчаливой встречи, ни того, что вместо обещанного подарка меня сразу же примутся убивать. А ведь я даже не успела ни поздороваться, ни попрощаться, не выказать степень своего возмущения той игрой, в которую меня пытался втянуть советник Жуст. Но, подозреваю, они не знали, чего ждать от Лизабет Кроуфорд, обладающей магией хранителей, той самой, чье действие не описано ни в одной из книг, из-за чего большая часть заклинаний получалась у меня интуитивно, появлялась в голове в нужный момент, словно выходила из глубокой спячки. И черные колпаки решили, что справиться со мной можно, если только ударить разом и без предупреждения. Ударили. Бордово-черные молнии сорвались с синхронно вскинутых рук и впились в мою наспех выставленную защиту. Среди нападавших были высшие, поэтому мои слабенькие щиты разорвало в клочья практически мгновенно, правда, свою службу они все-таки сослужили, успев спасти от сиюминутной гибели. Но удары их магии были настолько сильны, что сбили меня с ног, протащили по сухой траве, после чего швырнули в стену беседки, в которой, подозреваю, устав от верховой езды, первые короли династии Ланге любезничали со своими пассиями. Приложила меня с такой силой, что вышибла дух, на миг даже лишив сознания. Но я все же очнулась, чтобы увидеть, как будущий король Талии закрыл меня своим щитом, на который обрушились очередные магические разряды. Те самые, которые непременно отправили бы меня по сумеречным дорогам к Великой Матери. «Роланд!» — прохрипела я, села, замотала головой, пытаясь как можно скорее прийти в себя. И сразу же вскинула руку, добавляя свою магию в его защиту, потому что понимала, следующий удар черных балахонов он может и не выдержать, потому что высшие — это другой класс, на порядок сильнее нашего. Но оказалось, Роланд не был единственным моим спасителем. Рядом с нами появился крайне рассерженный Нельс, тут же ввязавшийся в бой. А по той самой дорожке, по которой я пришла требовать разъяснений у советника Жуста, уже спешили близнецы вместе с Отто, по-видимому, все-таки улизнувшие из лазарета. Но я решила, что мы все равно можем не справиться. Поэтому закрыла глаза, мысленно потянувшись, куда-то в бесконечные переходы и этажи корпусов Академии магии, пытаясь отыскать Даррена Берга и попросить его о помощи. На миг показалось, что нашла и позвала, но объясняться, уловив его изумленный, мысленный вопрос, не стала, потому что моя помощь нужна была здесь и сейчас. Усилила щиты Роланда, принц кидал боевыми молниями, как заведенный. Рядом с ним, рыча, словно рассерженный медведь, отбивался от ударов Нельс, которого прикрывали подоспевшие близнецы и Отто. «Сдохни, сволочь!» — рявкнул Нельс на одного из черных колпаков, и его удар, в который Томас внес свою лепту, достиг цели. Нападавший отлетел к стене и уже не спешил подниматься. Но его судьба меня мало волновала. Усилила оборону Нельса, отбив летящие в него молнии. Тут Роланд крикнул Нельсу. «Сейчас!» Вплел в его удар огненный молот, и они вдвоем снесли с ног второго нападавшего. Зато последний оказался крайне хитер. Поняв, что убить меня так просто не получается, у меня нашелся целый отряд защитников. Вскинул руку и распахнул перед собой портал, решив бросить своих незадачливых партнеров. Не успел, потому что из синих сполохов второго пространственного перехода вышел порядком встревоженный Даренберг. Ему хватило доли секунды, чтобы оценить происходящее. До этого я видела нашего декана в гневе, но не представляла, на что он способен в боевом гневе. И он был страшен. Настолько, что с первого удара с его руки сорвалось несколько разъяренных молний. Снес высшего с ног. Тот покатился по земле и вставать не спешил. Так и лежал, уткнувшись в сухую траву рядом со своим товарищем. После чего Даррен отбросил, а затем связал заклинаниями того самого, первого, кого ненадолго вывели из боя Нельс с Роландом. Но он очнулся и попытался было сбежать, ринувшись во все еще распахнутый портал. И я смотрела на мужчин, распахнув глаза, потому что никогда не видела их такими, сосредоточенными и готовыми убивать, рисковавшими своими жизнями, чтобы меня защитить. Знала, что Даррен меня любит, чувствовала, и это ощущение наполняло меня радостью. Мотивы Роланда тоже мне были прекрасно известны. Я обошлась династией Ланге слишком дорого. К тому же подозревала, что он все-таки успел ко мне привязаться. Зато Нельс, Отто и близнецы стали моими лучшими друзьями. Я любила каждого из них по-разному, но любила. Все закончилось, Лис. Ко мне подошел Даррен, поднял с земли и поставил на ноги. Ощупал, заодно вливая в мой резерв собственную магию. «Что болит? Где болит?» Взглянул встревоженно. «Нигде», — сказала ему. «Ничего и нигде не болит. Если только сердце от предательства Нубрии. Со мной все в полном порядке». Обнял, но, едва слышно вздохнув, отпустил. «Кто эти люди?» — пожала плечами. «Не знаю, но вместо того, чтобы подойти к нападавшим и попробовать разобраться, кто же они такие и зачем понадобилось меня убивать, отправилась к Нельсу. Подошла и уткнулась в его плечо. «Спасибо тебе», — сказала ему. «Тебя вообще нельзя никуда отпускать», — заявил он ворчливо. Осторожно обнял, но перед этим кинул взгляд на декана, словно спрашивал у того разрешения. «А что было бы, если бы я за тобой не приглядывал?» «Что тогда, Лис? Ты почему снова пошла одна и никого с собой не позвала? Мы ведь договорились еще после того случая с Римсом. Я знала, что ты будешь за мной присматривать», — соврала ему. Повернулась к близнецам и Отто. «Значит, все-таки сбежали из лазарета?» — спросила у них с улыбкой. «И зачем же вы это сделали?» «Да все за тем же, Лис», — усмехнулся Томас. «Кстати, вполне здравая мысль», — подал голос Роланд. Подошел, взглянул на Нельса и близнецов с интересом. «Лис, нужны будут те, кто станет ее оберегать. Ордена хранителей не существует уже много столетий. Почему бы вам не организовать его заново?» Нельс взглянул на принца. Хотел что-то сказать, но так и остался стоять с открытым ртом. «Я тоже посмотрела на Роланда. Ты уже совершил свой подвиг», — сказала ему, — «и спас мне жизнь. Знай, я тебя простила. К тому же, будь я на твоем месте, даже и не знаю, как бы поступила. Возможно, точно так же, если бы вопрос стоял о судьбе моей страны». Роланд кивнул, но обниматься со мной не спешил. Наверное, понимал, что я не позволю. «Кто они?» — спросил у меня, когда Даррен подошел к мертвецу и сорвал с его головы черный колпак. Я уставилась на незнакомое лицо. «Этого не знаю. А вот тот — это королевский советник Жюст, из Нубрии», — вздохнув, указала на второго. «Мой соотечественник был жив, как и третий нападавший. Но их так крепко связывали заклинания, что они могли лишь мычать. О, великая мать! Но зачем же им меня убивать, если они собирались меня шантажировать?» «Шантажировать?» — нахмурился Даррен. И я быстро рассказала им о том, о чем они еще не знали. «Этого я видел во дворце», — задумчиво произнес Роланд, когда Даррен сорвал колпак с головы третьего. «Он из охраны моего отца», и я неверяще покачала головой. «Талиец? Тогда я вообще ничего не понимаю. Не понимаю, что могло их объединять. Это было настолько невероятно, что попросту не укладывалось в голове. Советник Жуст, который постоянно напоминал мне о холмах Рамрейта и откровенно ненавидел Талию, выступил заодно с талийским магом, и они зачем-то вместе попытались меня прикончить. Сейчас я покажу вам, что у них общего», — произнес Даррен, после чего нагнулся и сорвал с груди одного, второго, третьего. Показал нам небольшие черные камни, от которых шли явные магические вибрации. Я уже видела подобные штуки в Рамрейте. Папа приносил. Они стабилизировали иллюзорную магию. Затем мы смотрели, как менялись лица нападавших, превращаясь в уродливые, искривленные хаосом, человекоподобные маски, лишь отдаленно напоминавшие лица людей. «Предатели?» — с ненавистью заявил Нельс, перешедшие на сторону хаоса. «Причем они сделали это давно, больше 10 лет назад», — негромко пояснил Даррен. «Еще перед войной приняли сторону врага. Теперь их трансформация зашла настолько далеко, что им требуется постоянная подпитка заклинаний, поддерживающих иллюзию. О, великая мать! Вот и все, что я смогла из себя выдавить. Хаос — вот то, что их связывало», — добавил Роланд. «И хаос не делает различий, какому королю ты до этого служил, потому что теперь у них совсем другой хозяин. Теперь уже я посмотрела на него, раскрыв рот. Но, конечно же, король, твой отец, будет на завтрашнем финале, поэтому они и хотели, чтобы ты до него дошел. Именно поэтому Жуст пытался на меня надавить, требуя, чтобы я помогла тебе пройти испытание. Но теперь, когда ты в финале, я им стала больше не нужна. Не нужна, хотя убивать меня нет никакого смысла, потому что задумалась. Зачем им меня убивать, если они считали, что я полностью в их власти?» Вспомнила лицо четвертого магистра из делегации Рамрейта, его презрительную ухмылку и надменное обращение. Но они все равно попытались, причем пошли на серьезный риск. Напали на меня среди белого дня, на территории Академии, где полным-полно народа. Ответ только один. «Ты стала для них слишком опасной», — произнес Даррен. «Но почему?» — спросила растерянно. «Потому что могла выдать их планы? Но ведь я ничего не знала об их планах, и никто бы не узнал, если бы они не стали так глупо рисковать». «Бессмыслица», — отозвался Нельс. «Да и как бы они это провернули? Допустим, убили бы тебя, а твой труп спрятали. Тут со всех сторон раздались возмущенные вопли», и он поспешно добавил. «Я ведь сказал, допустим. Неужели они думали, что тебя никто не хватится? Полуночные игры все равно бы отложили». «Нет», — покачала я головой, — «игры бы продолжились, потому что они бы все подстроили так, словно я сама сбежала. Забрали бы мои вещи из общежития и оставили бы записку от моего имени. У них везде союзники, даже в Академии». Тут я перевела взгляд на Даррена. Думаю, в тот раз в лабиринте, когда я впервые почувствовала присутствие хаоса, это была вовсе не утечка, а встреча. Собрание адептов хаоса, где они обсуждали свои планы, потому что они, словно морской спрут, пустивший щупальца, во все стороны, даже в королевский дворец Талии, даже в королевский дворец Нубрии. Они бы меня убили, а потом подстроили все так, чтобы игры продолжались. Но зачем? Потому что ты в состоянии остановить подступающий хаос, — пояснил Даррен. Мало кто верил, что у тебя есть изначальный дар, но последнее испытание расставило все на свои места. Ты стала для них слишком опасной. Они собираются нанести удар в ближайшее время, и хранительница может в этом помешать. «Завтра», — неверяще отозвался Нельс. «Ну, конечно же, завтра, во время визита короля на финал полуночных игр. Отсюда и такая спешка. Если полуночные игры продолжатся, — подхватила я, — то во время последнего испытания они сорвут удерживающие хаос заклинания под лабиринтом. В Академии в это время будет король и его охрана, та самая охрана, в которой есть адепты хаоса. Заговор, — кивнул Даррен, — в котором они покажут свои истинные лица, убьют короля и наследного принца, тем самым ввергнув Талию в хаос, на этот раз попытавшись захватить ее изнутри. Но один из них убит, — подал голос Марк, — а двое схвачены. Мы сможем выведать об их планах и узнать имена заговорщиков. Они будут молчать, — жестко произнес Даррен. Такие никогда не заговорят. Слишком уж преданы своему хозяину. И собственные жизни для них больше ничего не значат. Возможно, это заставит их отступиться, — продолжал настаивать уже Томас. К тому же, если король завтра не приедет... — Мой отец приедет, — уверенно произнес Роланд, — потому что мы обязаны положить этому конец. Но на этот раз мы будем готовы к предательскому удару.